Что-то трепетало у нее внутри, будто разворачивались, готовясь к полету какие-то крылья. Она встала с кресла, положила книгу на плетеный подлокотник и вошла в комнату. Спустилась по лестнице, шагнула на улицу. В ушах гудело, наверное, от возбуждения кровь быстрее побежала по жилам. А может, это просыпалось эхо давно умолкнувшей памяти. Тихие голоса, глубокие, утробные, точно и впрямь исходили из толстеньких животиков, прямо из-под диафрагм затянули свою песню. «А вдруг сегодня ветер как раз подходящий?» — думала она, ступая на дорожку. Из-за нефтяных вышек на горизонте выглядывала четвертинка луны. Эллен опустила руку в карман брюк и намотала на палец бечевку с узелками, которая лежала там. Стало совсем темно. Для круглых людей уже, конечно, слишком поздно, и все же она не сомневалась. Что-то ждет ее на улице. Может быть, всего лишь воспоминание, а может и чудо, которое как-то пропустил Кристи. Есть только один способ это проверить. 2. Перегрин Лори был астралиц как хорек. Узкоплечий худенький подросток в джинсах и рваной футболке. Он сидел на дверном проеме, подтянув колени к подбородку. Двухдюймовый иракез из разноцветных волос топорщился от лба до самого затылка, точно гребень на спине у ящерицы. Обхватив себя руками, он с трудом сдерживал слезы. Так невыносимо жгло при каждом вдохе грудь, да и синяки на ребрах тоже давали о себе знать. «Чертовы жлобы на пляже! Эти уроды чуть его не прикончили, и некого винить, кроме самого себя. Шел себе не спеша, через автостоянку, а тут как раз машина подъехала. Ему бы ноги сделать, но нет, куда там. Надо ведь было порисоваться, остановиться, да еще смерить их холодным взглядом, когда они пьяные начали из машины вываливаться. А когда до него дошло, сколько их там, и что именно они собираются с ним сделать... Бежать было уже поздно. Все, что он мог сделать, это стоять и напускать на себя храбрый вид, хотя сердце колотилось как бешеное, и надеяться, что сможет отбрехаться, ибо в одиночку ему с этой бандой ни за что было не справиться. Но они не разговаривать приехали, набросились сразу. Он, правда, тоже кое-кому врезать успел, но с самого начала знал, что все это бесполезно. Не прошло и нескольких минут, как он уже лежал на земле, прикрывая от пьяных ударов живот и голову, и матеря их, на чем свет стоит каждый раз, когда ему удавалось набрать обжигающего воздуха в легкие. Бугер выждал, когда он начнет корчиться от боли под ногами нападающих, и только тогда появился. Черный и весь какой-то замасленный, с горящими глазами и ртом, полным острых длинных клыков. Он выскочил из-под пирса, который тянется вдоль всей автостоянки. Не было бы так больно дышать, он бы от души посмеялся над тем, как его отбитчики шарахнулись от этой твари и с выпученными от ужаса глазами помчались к машине. Шофер рванул с места так резко, что только шины завизжали, но Бугер все равно успел шарахнуть кулаком по заднему крылу. Потом вернулся посмотреть, как он. Черная кошмарная башка склонилась над ним, принюхиваясь, когда он сел и начал вытирать с лица кровь, но отодвинулась, едва он протянул руку. Бугер вонял, как помойка, а выглядел и того хуже. Казалось, эту корявую, приземистую тварь с кривой рожей, горящими, как угли, глазами и противной, липкой на вид шкурой, только что выковырнули из какого-то чудовищного носа. Форменный бугер, иначе и не назовешь. Живой, к тому же, с когтями и зубами, шляется за ним с тех самых пор, как он сбежал из дому. Его родители были упертыми хиппи. Жили они в западном Голливуде, и чем старше он становился, тем больше их стеснялся. Одно имечко чего стоит. Лори еще куда ни шло, но Перегрин. Не откуда-нибудь, а прямо из книжки этой «Властелин колец». Чтиво, конечно, классное, но ребенка-то зачем так называть? Спасибо, что хоть не Фродо или Бильбо. Когда Лори подрос и научился думать собственной головой, первое, что он сделал, выбрал себе другое имя и с тех пор отзывался только на Риса. Правда, тоже из книжки, зато звучит круто. С такими предками, как у него, лишняя крутизна не помешает. Его старик до сих пор волосы до пояса носит, и очечки круглые с металлической оправой, и музыку слушают такую же придурочную, как и его видок. Старуха не намного лучше, Толстая, как китиха, волосы кудрявые, русые, такой же длины, что и у отца, только она их в косу заплетает. Бывало, домой поздно придешь, а там все травкой вперемешку с каким-то дымом сладким провоняло, предки обдолбанные на тебя таращатся и несут что-то про связь с космосом и прочее дерьмо в том же духе. А когда кто-нибудь из взрослых начинал к нему приставать, как он, мол, выглядит, да почему в школу не ходит, отец всегда отвечал: «Пусть делает, что хочет». «Пусть делает, что хочет. Господи, да только дайте, кто бы на его месте не ушел из дому при первой же возможности, когда там такое творится. И вот на тебе, не успел он от своих предков избавиться, как к нему этот бугер приклеился. Шастает за ним повсюду, прячется по темным углам. Поначалу Рис на него и не глядел толком. Так, только краем глаза, но ему и этого хватило. Ночуя на пляжах или на скамейках в парке, он иногда просыпался от нестерпимой помоечной вони и успевал заметить, как что-то мокрое и черное, пригибаясь, улепетывало во тьму. Прошло несколько недель, и тварь осмелела настолько, что стала усаживаться на корточки в десятке другом шагов от того места, где он устраивался на ночлег, и до утра не сводила с него горящих, как угли, глаз. Рис не знал, кто это и чего ему надо. Присматривает оно за ним или приберегает себе на обед. Временами он был уверен, что все дело в разной наркоте, которой баловались его родители тогда, в 60-е. Им-то, конечно, классно было, зато ему паршиво, ведь он родился, и все это началось. Кислота, наверное, сдвинула что-то у него в генах, поэтому теперь у него едет крыша, и ему кажется, будто за ним по пятам шляется этот сопящий бугер-недомерок. «Чувак», как сказал бы его папаша. «Да, только вот на вид этот отморозок вполне настоящий». Рис заметил Эллен издалека и теперь старательно делал вид, будто с ним все в порядке, чтобы не привлечь ее внимание. Когда она остановилась прямо перед ним, он уставился на нее из-под лобья. «У тебя все хорошо?» — спросила она, наклоняясь, чтобы лучше его разглядеть. Испепеляющий взгляд был ей ответом. Длинные волосы, джинсы, цветастая блузка — только этого ему и не хватало. Еще один обломок 60-х. «Почему бы тебе не отвалить отсюда, а?» — огрызнулся он. Но показная бравада не обманула Эллен. Она уже разглядела кровь на футболке, полускрытый в темноте синяк под глазом и боль, которую парнишка всеми силами старался скрыть. «Где ты живешь?» — последовал новый вопрос. «Тебе какое дело?» Не обращая внимания на его угрюмую гримасу, она решительно взяла его за руку, чтобы помочь подняться. «Да пошла!» — начал было Рис, но быстро понял, что в его случае встать на ноги проще, чем сопротивляться. «Пойдем, тебе надо почиститься», — сказала она. «Флоренс тоже мне, Найтингейл, выискалась». Флоренс Найтингейл, английская сестра милосердия и общественный деятель, автор работ по системе ухода за больными и ранеными. Пробурчал он, но она уже вела его обратно той же дорогой, по которой пришла. Когда они уходили, что-то мокрое и темное шевельнулось под пирсом. Бугер Риса распялил губы, тугие и упругие, как щупальца осьминога. Ряды острых клыков вспыхнули в свете фонарей. Зарделись раскаленные ненавистью глаза. Тварь на мягких кожистых лапах пошла за медленно двигавшейся парой, что-то бурча себе под нос и цокая когтями по асфальту. 3. Брэмли Дейплом звали волшебника из «Семи суббот на неделе». Третьего по счету рассказа в книжке Кристи Риддла «Как вызвать ветер». Этот невысокий сухопарый старичок был шустр, как котенок, худ, как щепка, а его загорелое сморщенное лицо напоминало сушеную фигу. Он носил очки в проволочной оправе с линзами без диоптрий, которые постоянно протирал при разговоре, а поговорить он любил. «Важно не то, во что верят они», — объяснял он свои гости, — «а во что веришь ты?» Он умолк, когда смуглокожий гоблин, который присматривал у него за хозяйством, вошел в комнату, неся поднос с чаем и печеньем. Звали его Гун. Он был довольно высок, ростом для своей породы в 3 фута 4 дюйма, и постоянно щеголял в наряде, который подходил разве что обезьяне какого-нибудь бродячего шарманщика. Штаны в желтую черную полоску, красный пиджачок с желтым кантом, крохотные черные шлепанцы и желтая с зеленым шляпа, которая криво сидела на его макушке, прижимая к ней торчащие в разные стороны темные кудряшки. Тонкие длинные конечности, выпирающий животик, надутые щеки, широкий нос и крохотные темные глазки придавали ему еще больше сходства с мартышкой. Гостья разглядывала гоблина с нескрываемым изумлением, чем доставляла Брэмли живейшее удовольствие. «Возьми хотя бы гуна, к примеру», — произнес он наконец. «Чем не доказательство моей правоты?» «Прошу прощения». «Мы живем внутри реальности, которую договорились считать общепризнанной. Иными словами, окружающие нас предметы существуют, потому что мы хотим, чтобы они существовали. Я верю в существование гуна. Гун верит в собственное существование, да и ты, видя его с подноса в руках, вряд ли можешь усомниться в его существовании. В то же время, если принимать в расчет общественное мнение, то придется признать, что гун всего лишь продукт воспаленной писательской фантазии, литературный прием, художественное изображение того, чему нет места в известном нам мире». При этих словах гун бросил на Брэмли кислый взгляд, а гостья, пользуясь этим, подалась вперед, вытянула руку и легко, едва касаясь, провела пальцами по плечу гоблина. Потом медленно откинулась на спинку кресла и поудобнее устроилась на его подушках, таких мягких, что они, казалось, заключили ее в объятия. «Значит, все, что мы придумываем, может появиться в реальности?» — спросила она. Мрачный взгляд гуна устремился на нее. Девушка училась в университете, где преподавал волшебник. Она была на 3-м курсе, изучала искусство, и вид имела вполне богемный. На джинсах и под ногтями следы старой краски. Копна густых темно-русых волос, куда более непокорных, чем редкие кудряшки гуна, неопределенной формы нос, тонкие оттопыренные губы, носки из грубой шерсти, левая пятка прохудилась. У двери, покрытой летописью царапин и пятен, рабочие ботинки, из-за пояса джинсов торчит подол рубахи. Только прозрачные голубизны глаза, живые и ясные, как-то не вязались с этой нарочитой небрежностью. Звали ее Джилли Копперкорн. Брэмли покачал головой. «Важно не придумывать. Важно знать, что такие как гун существуют вне всяких сомнений». «Да, но ведь кто-то должен был сначала его выдумать, прежде чем он...» Девушка осеклась, заметив, как помрачнел гун. «То есть...» Брэмли по-прежнему качал головой. «Без некоего подобия порядка все же не обойтись», — признал он. «Ведь если бы мир состоял исключительно из вымышленных вселенных, перемешанных между собой, нас окружал бы хаос. Именно поэтому все зависит от нашего желания, ну, скажем так, замечать некоторые вещи. Отличия, отклонения от нормы, такие как гун. Ну, хватит уже дуться, гун». Последняя фраза предназначалась гоблину. «Тот мир, который мы знаем», — продолжал он, обращаясь уже к Джилли, — «существует в основном в силу привычки. Просто мы договорились считать, что он состоит из определенных вещей. С раннего детства, когда сознание ребенка наиболее открыто впечатлением окружающего мира, нас учили, что вот это стол, и выглядит он так. Там за окном дерево. Собака – это определенное животное, которое производит определенные звуки. Заодно нам сообщили, что гуна и ему подобных просто нет. И вот результат – мы их не видим, не можем увидеть». «Так значит, они невыдуманные?» – переспросила Джилли. Тут гун не выдержал. Поставив поднос на стол, он хорошенько ущипнул Джилли за ногу. Девушка подпрыгнула на месте и глубже вжалась в подушки кресла, пытаясь отодвинуться подальше от ухмыляющегося гоблина и его не внушающих доверия зубов. «Невежливо, конечно», — заметил Брэмли. «Зато доходчиво, правда?» Джилли поспешно закивала. Все с той же ухмылкой на лице гун принялся разливать чай. «Так как же?» — снова спросила Джилли. — Как же человеку, как же мне научиться видеть мир таким, какой он в действительности есть? — Это непросто, — ответил волшебник. — Прежде всего надо знать, что именно ты ищешь, иначе никогда не найдешь. Вот в чем дело. Эллен закрыла книгу и откинулась на спинку кресла, размышляя о прочитанном. О круглых людях, о парнишке, который спал сейчас в ее постели. Надо знать, что именно ты ищешь. Может быть, потому-то она и нашла сегодня риса, хотя отправлялась искать круглых людей. Она встала и подошла к двери спальни, чтобы взглянуть на него. Пришлось таки основательно с ним повозиться, прежде чем он позволил осмотреть и обработать свои синяки и раны, и уложить его в постель. Заявил, что нисколько не голоден, и тут же съел целую банку супа и больше половины буханки ржаного хлеба, которую она купила днем. Ну и, разумеется, он совсем не устал, что не помешало ему заснуть едва ли не раньше, чем его голова коснулась подушки. Разглядывая риса, Эллен покачала головой. С этим своим разноцветным гребнем парнишка сильно смахивает на петуха. Так и кажется, что она подобрала на улице какой-то гибрид птицы и подростка, который теперь мирно посапывает в ее постели. Мало похожий на нормального человека. По крайней мере, круглым человеком его тоже не назовешь, мелькнуло у нее в голове при взгляде на прикрытый простыней тощий торс. Она повернулась, чтобы уйти, как вдруг что-то за окном привлекло ее внимание. Сквозь стекло на нее пялилась физиономия наподобие собачьей, и Эллен так и примерзла к месту. «Этого не может быть», — говорила она себе. «Здесь же третий этаж, а за окном ни балкона, ни карниза». Однако же было. Вытянутая морда с горящими, как угли, красными глазами и оскаленным в свирепой усмешке чистоколом острых зубов не исчезала. Минуты шли, а Эллен стояла не в силах ни пошевелиться, ни оторвать от наваждения взгляд. Глаза за стеклом горели голодным блеском, злобой, неприкрытой ненавистью. Но вот видение исчезло, не растаяло, как полагается, галлюцинации, а просто убралось из поля ее зрения, словно соскользнув по стене. И только тогда Эллен смогла сделать шаг. Правда, сначала ей пришлось прислониться к дверному косяку. В голове стоял гул. Переведя дыхание, она подошла к окну, но там, разумеется, ничего не было. «Общепризнанная реальность, так, кажется, выражался волшебник из книги Кристи. Явление, которое существует только потому, что мы хотим, чтобы они существовали». Но она-то знала, что ни в каком даже самом страшном кошмаре ее воображение не способно породить чудовище, которое всего несколько мгновений тому назад разглядывала ее из ночной тьмы. Она снова взглянула на паренька, который спал в ее постели. Сколько гнева у него внутри. Может быть, это он вызвал к жизни то, что она видела. «Эллен», — сказала она себе, пятясь из спальни, — «не делай из мухи слона, тебе просто показалось». И все же что-то было там, за окном. В глубине души она была в этом совершенно уверена. В гостиной ей снова попалась на глаза книжка Риддла. Слова Брэмли Дейпла метались в ее мозгу, точно вспугнутые птицы. И это ощущение странности происходящего, от которого она никак не могла избавиться. Сначала ветер, потом ночь и рис, скорчившийся в дверном проеме. А теперь эта штука в окне. Прежде чем расстелить постель на диване в гостиной, Эллен налила себе бренди, старательно избегая смотреть на окна. Она знала, что ведет себя как маленькая девочка, понимала, что ей наверняка все померещилось, но что-то таинственное витало в самом воздухе в тот вечер, и ей казалось, будто она ходит по краю обрыва, над которым висит серая туманная пелена. Один неверный шаг, и она соскользнет в пропасть. В кошмар. Заснула она только после второй порции бренди. Бугер все кружил вокруг дома, принюхивался к стенам, вскарабкивался время от времени наверх, заглядывал в окна. Что-то не давало ему пробраться внутрь, какое-то беспокойство в воздухе, похожее на ветер, но не ветер. Наконец он убрался, но не раньше, чем в той части его существа, которая заменяла ему мозг, созрела мысль, что ключ ко всем замкам – само время. Часы и минуты откроют путь к тому, что пока кажется недоступным. Длинные острые зубы твари сверкнули в усмешке. Время у него есть. Немного, но есть. 4. На утро Эллен проснулась с ломотой во всем теле после проведенной на раскладном диване ночи и с мыслью, чего это, скажите на милость, ей вздумалось притащить риса домой. Пораскинув мозгами, она пришла к выводу, что весь вчерашний вечер прошел на грани сверхъестественного, частью которого и было появление парнишки. Сначала Кристи со своей книжкой, потом эта рожа в окне, да и круглые люди. Сколько лет она о них не вспоминала. Она решительно опустила ноги на пол и вышла на балкон. Легкая дымка еще не растаяла в утреннем воздухе. Серфингисты уже оседлали волны у самого пирса. Всего несколько человек пока, но через час столько набежит, что и не сосчитаешь. Мусороуборочные машины ползут по пляжу, мерный рокот моторов вплетается в гул прибоя. Какие-то люди терпеливо просеивают металлоискателями оставленные машинами груды отбросов, прежде чем специальные грузовики увезут их на свалку. Вдоль самой кромки прилива, спиной вперед, бежит человек, его силуэт четко вырисовывается на фоне океана. Ничего необычного. Тогда откуда же это неотвязное чувство постороннего присутствия, словно какая-то птица забралась внутрь ее и машет своими темными крыльями в ее мозгу? Из зеркала в ванной комнате на Эллен взглянули глаза этой птицы. Безумные глаза. Дрожа, Эллен кое-как покончила с умыванием. Когда Рис проснулся, она уже сидела на балконе в водолазке и шортах с кружкой утреннего кофе в руках. Непривычное ощущение одержимости почти отпустило. События минувшей ночи постепенно начинали казаться полузабытым сном. Когда Рис появился на балконе, Эллен не смогла сдержать улыбки при виде того, как забавно помялся во сне его ящеричий гребень. Волосы частью прилипли к голове, частью, наоборот, торчали под самыми невообразимыми углами. Упрямо сжатый рот шрамом белел среди поля короткой щетины, но глаза, еще слегка припухшие со сна, смягчали общее выражение лица. «И часто ты это проделываешь?» — спросил он, плюхаясь в соседнее кресло. «Что именно? Кофе по утрам пью?» «Бродяг подбираешь. Судя по твоему виду, тебе нужна была помощь». Рис кивнул. «Точно. Все мы, братья и сестры, на этом большом межзвездном корабле, который зовется Земля. Добрая самаритянка, я так сразу и понял». Резкость его тона спугнула хорошее настроение Эллен. Птица, чей взгляд она совсем недавно видела в зеркале, снова встрепенулась. События прошедшей ночи всплыли в памяти. «Что там говорил этот волшебник у Кристи? Вещи существуют только потому, что мы хотим, чтобы они существовали». «Когда ты заснул, — сказала вдруг она, — мне показалось, я видела, как что-то заглядывает в окно спальни». И тут же умолкла, недоумевая, к чему она затеяла этот разговор, но Рис неожиданно выпрямился в своем кресле, явно встревоженный. «А на что она была похожа, это что-то?» — спросил он. «На чудовище», — попыталась свести все к шутке Эллен. «Зубастая и красноглазая», — она пожала плечами. «Да ничего особенного, просто вечер такой выдался». «Ты его действительно видела?» — допытывался Рис, и его напряжение передалось Эллен. «Ну, я думала, что вижу, но потом поняла, что это невозможно, и вот...» Голос ее опять прервался. Рис медленно откинулся на спинку кресла и уставился на океан. «И что же это... что же это было?» — спросила у него Эллен. «Я зову его Бугером», — последовал ответ. «Понятия не имею, откуда он взялся, зная только, что он таскается за мной с тех самых пор, как я свалил от родителей». Не все рассказы в книжке Риддла были такие уж безобидные. Взять хотя бы один из последних – «Сырые яйца» о человеке, у которого в холодильнике завелась тварь прямо как в «Охотниках за привидениями». У нее был длинный зуб, тонкий, как игла, которым она прокалывала скорлупу и высасывала яйца досуха, оставляя одни белые пустышки. Однажды, когда человеку надоело покупать яйца, оголодавшая тварь выползла ночью из холодильника и выколола глаза всей его семье. Тот человек всю жизнь панически боялся ослепнуть. Рассказ заканчивается тем, что он умирает, а тварь перебирается в соседний дом еще голоднее, чем раньше. Рис отложил книгу Кристи Ридла и пошел искать Эллен. Она была на пляже, сидела на берегу, подогнув под себя голые ноги, широкая бесформенная футболка полностью скрывала купальник. Ее взгляд был устремлен в море, мимо кромки прибоя, мимо пловцов, ребятишек с надувными плотиками, серфингистов, мимо нефтяных вышек, терявшихся в сиреневой дымке на горизонте. Люди таращились на него, пока он шлепал к ней по песку и выбирал местечко, чтобы присесть. «Рассказы в той книжке — это ведь просто выдумки, так?» — помолчав, заговорил он. «Это я у тебя должна спросить». «Слушай». Тот бугер, он... О, господи, ну не знаю я, что он такое, но он же не может быть настоящим. Эллен пожала плечами. «Я ходила за молоком сегодня утром», — сказала она, и услышала, как двое парнишек говорили о каких-то своих дружках. Похоже, те собирались накостылять одному панку на автостоянке вчера вечером, когда что-то выскочило на них прямо из-под пирса и оторвало кусок бампера у машины. «Да, но...» Эллен оторвалась от созерцания далее и посмотрела на него. Во взгляде ее была бесконечность, она чувствовала биение крыл в мозгу. «Я хочу знать, как ты это сделал», — заявила она. «Как ты вызвал его к жизни?» «Эй, леди, я же сказал, не знаю, ведь так можно привести в мир не только зло», — добавила она почти свирепо. «Добро тоже». Ей вспомнился гном, который жил под пирсом в рассказе Кристи, и ее собственные круглые люди. «Я хочу увидеть их снова». Их взгляды встретились. Рис видел, что в глубине таких прозрачных серых глаз Эллен собирается гроза, накапливается какая-то дикая сила, упорная, целеустремленная, как его бугер. «Я бы сказал, если бы знал», — ответил он наконец. Некоторое время Эллен еще смотрела на него, но постепенно ее взгляд вернулся к волнам. «Сегодня он придет?» «Не знаю», — начал было он, но Эллен снова повернулась к нему. Вид у нее был такой, что он немедленно кивнул. «Да, наверное». «Я хочу его увидеть, когда он появится. Потому что если он настоящий, то и все остальное тоже настоящее. Если она сможет увидеть бугера, понять, в чем его жизненная сила, разглядеть его по-настоящему, зная, как волшебник Кристи учил Джилли Копперкорн, что именно она ищет, тогда ей удастся привести в мир свое маленькое чудо, свою магию». Она стиснула руку Риса. «Обещай мне, что не уйдешь до его появления». «Нет, она все-таки чокнутая», — подумал Рис. «Не так сильно шарики за ролики зашли, как у его предков, но все равно тронутая. Правда, в книжке, которую она ему подсунула, какой-то смысл все же был, хоть и не понять какой. Ясно одно. Если такое дерьмо, про которое в ней говорится, бывает, то тогда все, наверное, работает именно так, как там написано». «Да, странно. Но как вспомнишь бугера?» «Обещай мне», — повторила она. Он высвободил свою руку из ее пальцев. «Ладно», — и добавил. «Все равно мне идти-то некуда». 5. Вечером они пошли в «Зеленый перец», мексиканский ресторан на Мейн-стрит. За столом Рис внимательно разглядывал свою спутницу, чувствуя, как меняется его представление о ней. Волосы она собрала на затылке в свободный пучок, надела шелковистую кремовую блузку с узкой черной юбкой. С головой у нее, конечно, не все в порядке, но не настолько, как у его родителей. С чем-то она похожа на клиентов модных галерей и бутиков с Мелроуз-авеню в западном Голливуде, где работает его мамаша. Народ в ресторане поди сидит и удивляется, чего это она связалась с таким отребьем, как он. Эллен подняла глаза от тарелки и перехватила его взгляд. На ее губах заиграла легкая улыбка. «Повар, наверное, в хорошем настроении», — сказала она. «Почему это? Просто я слышала, что чем хуже у него настроение, тем острее соусы». Рис улыбнулся ей в ответ, но улыбка вышла кислой. «Хотелось пива, но здесь ему не подадут. Несовершеннолетний». Он вдруг поймал себя на том, что жалеет о разнице в годах между ним и Эллен, и о том, что сидит рядом с ней и выглядит как полный придурок. Впервые с тех самых пор, как он сделал эту прическу, ему стало стыдно своего вида. Но почему нельзя просто сидеть здесь и радоваться, что она рядом, а не думать о том, что весь ресторан пялится на тебя, как на урода какого-то?» «С тобой все в порядке?» — спросила Эллен. «Да, конечно. Очень вкусно». Вилкой он гонял остатки риса по тарелке. «Все прекрасно. Никаких проблем. Только вот пойти некуда. Не нужен он никому. После вчерашней драки все болит. Женщина, которая сидит с ним за одним столом, выглядит что надо, но для него слишком стара. Да и глаза у нее такие, что мороз по коже пробирает. И еще этот бугер проклятый за ним увязался. Да уж, дела просто лучше некуда». Он снова взглянул на Эллен украдкой. Но та не заметила. Поднеся бокал с вином к губам, она смотрела в темноту за окном. «Это книга, которую твой друг написал», — начал он. Она перевела на него взгляд и опустила бокал. «Про таких, как мой бугер, в ней ничего нет», — продолжал Рис. «Страшилок всяких много, но ничего похожего на бугера». «Верно», — ответила Эллен. «Но объяснение все равно одно. Мы видим твоего бугера, потому что верим в него». «Значит, он был всегда, просто раньше мы его не замечали?» «Или он существует, потому что мы в него верим? Он что, вышел из нас? Из меня?» «Как птицы дядюшки Добина, хочешь сказать?» Рис кивнул, не подозревая о темных крыльях, которые трепетали в груди Эллен. «Я не знаю», — тихо ответила она. «Птичий рынок дядюшки Добина» назывался последний рассказ в книге Кристи Риддла. Точно так же, как и зоомагазинчик в Санта-Ане, хозяином которого был Тимоти Джеймс Добин. Там можно было найти любую птицу, какую пожелаешь, хоть домашнюю, хоть дикую. Мелкие певчие птички сидели в клетках, попугаи хозяйничали по всему магазину. Да еще всякая пернатая живность, от воробьев до ворон и чаек, слеталась со всех сторон. Герой этого рассказа Ти Джей Добин, бывший матрос, страстный любитель поэзии XIX века, настоящий бородатый морской волк с сидеющей копной рыжих волос и кустистыми бровями в неизменных мешковатых джинсах и вытянутой футболке, проводил дни в своем магазинчике, где чистил клетки, кормил волнистых попугайчиков, учил больших попугаев разным словам. Все, кто его знал, называли его «дядюшка Добин». Была у него 16-летняя помощница по имени Нори Верт. Она работала по выходным. У нее были коротко стриженные светлые волосы и глубокий загар, над которым она начала трудиться, едва подошел к концу учебный год. Чтобы подчеркнуть смуглоту кожи, она носила исключительно белые шорты и короткие топики. Ничего на свете не любила она так сильно, как пляж, не считая птиц в магазинчике дядюшки Добина, конечно, ведь она знала их тайну. Узнала она ее не сразу. Не меньше года она регулярно заходила в магазинчик, слонялась поблизости, потом отработала в нем 3 выходных и только тогда решилась подойти к дядюшке Добину с вопросом, который давно не давал ей покоя. «Я вот все думаю», — начала она, присаживаясь к краешку заваленного бумагами стола в глубине магазина. Провела пальцами по глобусу, стоявшему рядом с открытой торговой книгой, рассеянно толкнула его, отчего тот завертелся волчком. Дядюшка Добин, не переставая набивать трубку, вопросительно поднял бровь. «Насчет птиц», — продолжала Нори, — «мы ведь не продаем их, ну, по крайней мере, с тех пор, как я здесь работаю. Ни одной не продали. Люди приходят, осматриваются, но никто никогда не спрашивает, что сколько стоит, и ничего не покупает. Наверное, вся торговля идет в будние дни, но тогда зачем же вы меня нанимаете?» Дядюшка Добин заглянул в трубку, убеждаясь, что табак примят как следует. «Затем, что ты любишь птиц», — ответил он и чиркнул спичкой. Клубы дыма поползли к потолку. Крупный зеленый попугай громко выразил свое возмущение с насеста у них над головами и повернулся к ним спиной. «Но ведь вы их не продаете, правда?» Любопытство давно уже одолело ее. Она порылась в ее бумагах и не обнаружила ничего, кроме счетов за клетки и корма. Никаких следов торговли птицами. Во всяком случае, записи об этом не было. «Не могу». «Почему?» «Они же не мои». Нори вздохнула. «А чьи же?» «Спроси лучше, какие они?» «Ладно», — ответила Нори, награждая его странным взглядом. «Предположим, я клюнула на эту удочку. И какие же?» «Волшебные». С минуту Нори пристально смотрела на него, но он отвечал ей спокойным, без тени насмешки взглядом. Все так же серьезно он выпустил еще несколько дымных колечек, вынул трубку изо рта, заботливо пристроил ее на стопе так, чтобы она не перевернулась, и облокотился на стол. «У каждого человека есть своя магия», — продолжал он. «Но большинство из нас либо не нуждаются в ней, либо не верят в нее, либо верили когда-то, да позабыли. Тогда я беру их магию и превращаю в птиц. И они живут у меня, пока хозяева о ней не вспомнят, или она не понадобится кому-то другому». «Магия?» «Именно. А не птица». Дядюшка Добин кивнул. «Но это же безумие!» — возмутилась Нори. «Разве?» С трудом, как человек, который отсадил ногу, дядюшка Добин поднялся со стула и встал напротив нее, протянув к ее груди руки. Нори шарахнулась было от него, решив, что он окончательно спятил и собирается лапать ее среди бела дня. Но в нескольких сантиметрах от ее груди руки замерли. Внезапно она почувствовала резкую боль, как колется в боку, когда бежишь слишком долго или быстро, только в грудной клетке, прямо в легких. Расширившимися от ужаса глазами она наблюдала, как ее грудная клетка разошлась, и оттуда показался сначала острый клюв, голова, крылья, а потом и все тело большого разноцветного попугая. Сначала он был прозрачным, как голограммы, которые она видела в «Доме с привидениями» в Диснейленде, но, выйдя наружу, стал плотным и непроницаемым для взгляда. Едва он высвободился, как боль утихла, оставив лишь неприятное ощущение пустоты. Дядюшка Добин взял птицу привычным движением руки, пригладил ей перья, успокаивая, и снова отпустил. Нори ошарашенно следила за тем, как попугай перелетел на другой конец магазина, уселся в витрине и принялся чистить перышки. Чувство потери нарастало. «Вот это? Оно было внутри меня, а я...» Дядюшка Добин уже вернулся к столу, сел и взял свою трубку. «Волшебство!» — сказал он, прежде чем раскурить ее вновь. «Мое... мое волшебство?» Дядюшка Добин кивнул. «Было твоим. Ты ведь не верила». «Но я даже не знала!» — взвыла Нори. «Теперь тебе придется заработать право снова обладать им», — объяснил дядюшка Добин. «Вон те клетки сбоку, не мешало бы почистить». Нори прижала к груди ладони, потом крепко обхватила себя обеими руками, как будто это могло уменьшить ощущение пустоты внутри. «Заработать?» — переспросила она еле слышно, то и дело переводя взгляд со своего хозяина на птицу, которая только что вышла из нее и теперь сидела, охорашиваясь в витрине. «Здесь, в магазине?» Дядюшка Добин покачал головой. «Ты ведь и так работаешь здесь, и я плачу тебе за это, разве нет?» «Но тогда как же?» «Ты должна завоевать его доверие, научиться верить». Эллен едва заметно покачала головой. «Научиться верить», — подумала она. «Но я всегда верила. Может быть, недостаточно сильно?» Она бросила взгляд на своего спутника, потом в окно. На улице почти стемнело. «Пойдем пройдемся по пляжу», — предложила она. Рис кивнул, выходя следом за ней из ресторана, когда она расплатилась по счету. Свежий аромат эвкалиптов стоял в воздухе, но пряный бриз налетел с океана и унес его с собой. 6. Весь пляж оказался в их распоряжении, хотя на пирсе было полно рыбаков и гуляющих. Там, где длинная деревянная конструкция встречалась с песчаным берегом, толкались подростки со скейтбордами и велосипедами. Ровный гул прибоя заглушал вопли их переносных стереосистем. Прохладный ветер доносил с океана резкий запах соли. На горизонте новогодними елками сияли нефтяные вышки. Эллен скинула туфли, положила их в свою вместительную сумку и босиком зашагала по мокрому песку у самой воды.